Нет, Дюнуар встал, разминаясь. Его окно выходит во двор, а напротив тоже сидят наши люди. Мы старались предусмотреть все неожиданности. Хорошо, кивнул Саундерс. Подождем еще немного. 20 минут прошли, как 20 часов. Наконец, сам Дюнуа, не выдержав, поднял трубку. Он все еще молчит? Да, в номере тихо, подтвердили агенты. Мы звонили по телефону, но там никто не поднимает трубку. Пусть портье под каким-нибудь предлогом постучится к нему в дверь, приказал Дюнуа. Через 5 минут раздался звонок. Никто не отвечает. Он стучал несколько раз. «Ломайте дверь», — распорядился Пьер Дюнуа, раздраженно бросая трубку. Он включил переговорное устройство. «Только спокойно и очень осторожно!» Агенты бросились выполнять приказ. Через минуту раздались их тревожные голоса. «Его нет в спальне. Кровать раскрыта, одежда разбросана, но его нигде нет. Ищите следы!» — гневно рявкнул Дюнуа. Раздался неясный шум. «Он здесь!» — крикнул кто-то в переговорное устройство. Саундерс подошел к Дюнуа, вслушиваясь в переговоры. «Что случилось?» — спросил Дюнуа. «Он мертв». «Кто?» — расстроенно спросил Дюнуа. «Диас мертв. Его застрелили в ванной комнате». «Каким образом?» — устало спросил Дюнуа. «Каким образом это могло произойти? Вы же поставили номер на прослушивание». «Мы сами ничего не понимаем, господин Дюнуа, но микрофоны работают исправно. Все, что мы говорим, слышно в соседнем номере». «Это так, Рон?» — спросил Дюнуа у агента, оставшегося в соседнем номере. «Да», — растерянно подтвердил агент, — «это так, и я ничего не понимаю». Дюнуа, отключившись, посмотрел на Саундерса. «Вот такие дела», — невесело сказал он, помолчав, и минуты две обдумывая случившееся. Была перерезана последняя нить, дававшая призрачные шансы выхода на преступников. По предложению Саундерса, медицинские эксперты установили приблизительное время смерти Диаса. Получилось, что он был застрелен около 9 часов утра. Была снова прослушана магнитофонная запись из номера. Даже неясные, едва слышные шумы стали расшифровывать. И, наконец, выяснилось, что в 9:20 был слышен слабый шум падающего тела. Однако никаких выстрелов в присутствии посторонних лиц в номере зафиксировано не было. Рассерженный Дюнуа, прибыв на место происшествия вместе с Дронго, долго осматривал номер отеля, где был убит Фернандо Диас. Разумеется, никаких следов преступления они не нашли. «Безусловно, Диас был застрелен из пистолета с глушителем», — мрачно сказал Дюнуа. «Я только не могу понять, откуда попал сюда этот чертов убийца и куда он потом делся. Мои люди сейчас проверяют всех гостей этого отеля, весь технический персонал. Единственное, что ясно уже сейчас, это Немиура. Но откуда?» Он ударил кулаком по спинке кресла. «Откуда они могли знать, что мы вышли на Диаса? Меня теперь более всего волнует это. Может, они заранее знали, — осторожно начал Саундерс, — что за Диасом будет наблюдение? Или узнали от своих осведомителей из ФБР?» Конец.